«Подумай», — весело восклицала Катрин, — «ведь какая-то удача, что я прислонилась головой к стене». «Ну и слух у тебя», — говорил в свою очередь Этьен. «Я-то ведь ничего не слышал». И с этого мгновения они сменяли друг друга. Всегда то он, то она прислушивались, готовясь откликнуться на малейший сигнал. Вскоре они уже различали удары кирки, значит, началась проходка. Прокладывают спасательную выработку —